Взрослые и мы, дети. Послушайте. Быть может, не поссорится зубная паста с горчицей. Может, не поссорится лампа с зеркалом и этажерка с пианино. А вот кровь не вода, человек с человеком, летом, когда жара и столько свободного времени. Всегда так, ясно-ясно. И вдруг поднялся ветер, и черная туча, тишина, и трах, гром, молния. Что же, всегда только детям ссориться, а взрослые вовсе не должны? Что это за привилегия такая опять? Уж так водится, в сезоне обязательно будет одна ссора, и кто-то уязвленный и полный горечи выезжает до срока, обиженный и разочарованный. Уж так повелось, таков порядок вещей. Если бы я даже и знал, почему, я не мог бы вам этого объяснять. Мне положено только о детях до 14 лет, взрослые не по моей части. Но я не знаю, жизнь, путаница, наварят кашу, гальматья. Когда я был такой, как вы, я тоже хотел все понять. А теперь... И жизнь как радиоприемник. Ясное дело, интересно, но стук, треск, что-то там говорят, любопытно, только слишком быстро или слишком тихо. Ты не понял, не дослышал, только догадываешься. Жизнь — ребус, вот что. Может, это даже и лучше. Лето без единой бури было бы какое-то недосоленное, пустое. Как возвращение из-за границы без неприятностей в таможне, как бесплатная экскурсия без борьбы за место в вагоне, как матч без аплодисментов и крика. Должны быть события, чтобы зимой вспоминать «Ух, перемокли мы, вода ручьем», или «Чуть было не утонул», или «На волосок от пожара». Что за лес, в котором никто не заблудится? Какой же жалкий пансионат, где ни с кем не перегрызся так, что ел у себя в комнате, либо совсем уехал? Или возьмем дачу? Скука, когда мир и лад. Да. Потому моя повесть и не интересна, что в ней нет необыкновенных событий. Есть люди, которые умеют заинтересовать. Один был на войне, не знает даже, как его ранили. А другой так, я рвусь вперед, а пули бз-бз, а потом трах-тарарах, падаю, а трава отравлена газами, я противогаз, а тут самолет, бомба и прит, врр-бац-бац, справа на два шага, слева на шаг, третья бомба у самых ног не взорвалась, к счастью, я вскакиваю, гоп, две вражеские пушки за морду и веду. И ничего, только поцарапало. Верить не веришь, а слушаешь. Или охота. Разъяренный кабан топ-топ топочет, ломает ветви, треск. Я за куст, прямо на меня. Огонь изрыло, запах серы, а я метко, собранный, в глаз. И лежит, хвостом роет, копытами. Труп. Было, не было, слушаешь? А я что? Помню, раз в колонии. Тоже безоблачно, тише гладь, мальчики. Днем золотое солнышко, вечером звездное небо. Тут лес, тут мои мальчики, а там морковь. Вот именно. Жалоба, что морковь, вот именно, съели. Ну так, следствие. Кто? Кто первый? Кто еще? Кто с кем? Когда? Кто сколько? Позор. Я записал. Отругал, что охрана природы, вот и ветки тоже, культура и воровство. Кончил, иду к мусорной яме, слишком близко от кухни, а значит, мухи. И санитарная комиссия, надо тотчас же засыпать и выкопать подальше. Но уже по дороге к яме вижу, что за мной какой-то мальчонка, осовелый, сам не свой. Спрашиваю его, натворил? Бледно улыбнулся. Говорю, немного у человека в жизни каникул и радости, иди играй. А он за мной. Я заявляю, на кухню нельзя, а он, я хочу вам сказать. Не теперь, завтра скажешь. Хочет сейчас же. У меня нет времени, это недолго, и я тоже морковь рвал. И съел? Съел. Морковь? Морковь. Я хотел его спросить, почему он не признался сразу, но зачем? И вынимаю из кармана сыскной блокнот, официальный карандаш и спрашиваю официальным тоном. Сколько? А он говорит, один раз три морковки. Большие? Средние, вот такие. Хорошо. Второй раз четыре. А третий раз не помню сколько. Но приблизительно. Приблизительно пусть будет 6. Я записал, подсчитал, говорю, 11. Вы ошиблись, 13. Считаю, 3 и 4, 7. 7 плюс 6, ты прав. Ты вырвал и съел 13 морковок. И 2 помидора. Тоже? Тоже. Вы, наверное, думаете, что это конец? Нет. Когда я уже закрыл блокнот, он добавил. И огурец. Я вздохнул, прошептал гипервитаминоз и записал еще огурец. Потом оказалось, что были и еще огурцы и помидоры, о которых хозяин не знал. Ну и пришлось заплатить по рыночной цене, чтобы не обижать человека. Ведь он не может свое добро спрятать в несгораемый шкаф и должен доверять людям. Всегда так. Всегда какая-то утаенная морковь и тайна. Будто уже знаешь, но нет. Еще и помидоры, смородина и огурец. Немного у человека этих каникул, и как-то он сам себе все это портит. Взрослые, они тоже шалят и проказничают. Разные люди по-разному, и вроде бы тот же самый человек не всегда одинаков. Я его спрашиваю: скажи, мальчик, какой ты, порядочный? А он говорит: сам не знаю. Раз да, раз нет. Человек? Или, например, правда. Не то что лжет, а разминулся с правдой. Он идет себе одной дорогой, а правда другой. И разминулся с ней. Иногда даже в торопях и не узнает правду. Либо узнает, поздоровается, а то как же, дружески улыбнется, или даже остановится и спросит о здоровье, а потом опять расходимся, разменемся, хотя хотелось бы с ней, с правдой, вместе. Если правдивый человек солжет, то только потому, что нет выхода и не может по-другому, и ему потом грустно, неприятно и стыдно. Был однажды мальчик, единственный сын у вдовы. Сорвался с турника на спортивной площадке. Ничего страшного, и не такие шишки видел. Но говорю: ну смотри, я предупреждал тебя, чтобы таких фокусов не делал. А что теперь скажет твоя мама? Спрашиваю его потом. Мама очень огорчилась, что ты ей сказал? А он сказал, что упал и ударился. А я говорю: ты соврал. А он: нет, сказал правду. Упал, действительно, и ударился. Но он покраснел, чувствует, что разминулся с правдой, и говорит: узнай это мама, она запретила бы упражняться на турнике. А я с удивлением: как мама может тебе запретить, ведь ее тут нет, и она не видит, что ты делаешь? А он: нет, если бы мама не позволила, а потом спросила, делал я упражнения на турнике или не делал, я ведь не могу соврать. Ого, он рвал, тоже рвал морковь, 3 раза рвал. Стыдно ему было или боялся, либо не мог так сразу, но потом и про огурец тоже. А они сразу благородно и отважно про морковь, но ни-ни-ни про помидоры и огурцы. Ведь я не спрашивал, и они не хотели выдать, потому что товарищи. И начинаем говорить о чувстве товарищества, о школе и соучениках, и о разных влияниях. Один помогает и исправляет, другой вредит и портит. Как будто бы легко, не играй с озорниками. А как сразу узнаешь, кто порядочный, а кто нет? Тихий временами хуже озорника. С озорником весело, да и можно его ведь исправить. Укротитель умеет исправлять и учит даже льва, тигра. Даже людоедов можно цивилизовать. И, собственно, что зло, грех, а что только нельзя и некрасиво. И почему комары кусают, и мы их убиваем, но и мы едим цыплят, и человек все съедает, и топит щенят, хотя собака красивая и верна человеку. А в школе у них было так. Ученица не выучила урока, а должна была отвечать. Она завязала горло платком и сделала вид, что охрипла. И учительница спрашивает, что с ней, а она прикидывается, тихо так говорит, что охрипла. А учительница: видите, больная пришла в школу, чтобы не пропустить урок. А одна девочка уже не могла выдержать и смеется, покатывается. Учительница очень рассердилась, бессердечность и легкомыслие, и нет чувства товарищества, и что уважение, пример и сочувствие, а не смех. Ну и что было делать? И вообще трудно, часто и нужно, да нельзя. Разве можно не дать списать контрольную, если она прилежная, но ей трудно или нет у нее книжки, отец мало зарабатывает? Или она должна работать и помогать, или пропустила, потому что была больна или болела голова? Разве можно не подсказать, если он забыл только одно словечко или ошибся со страха? Ну а если он разбил стекло или что-то другое сделал и не признался? Одному дома ничего не скажут, а у другого строгие родители или даже бьют его дома. Одному легко, другому трудно. Не может с собой сладить. Одному как-то все удается, а другой сразу попадется и получит не только за себя, но и за другого, либо за всех. А часто даже неизвестно, можно или нельзя. Например, prima aprilis или масленица. Prima aprilis с латинского. 1 апреля. Веселый учитель разрешает, строгий запрещает, а нервный раз так, раз этак. Одному ничего, другому за каждый пустяк нагоняй. А, собственно, что такое нервы? Говорят, и сами врачи не очень-то знают, кто нервный, а кто просто злюка. Трудно быть доктором. А кто важнее, доктор или инженер? А летчик? Инженер плохо построит мост, и мост провалится, или дом, или самолет, и сразу катастрофа. А доктор тоже может быть героем, если заразится от больного и умрет. И что такое слепая кишка? Почему она так называется? Почему один страшно любит кино, а у другого глаза болят и голова? И что такое сон? А бывают гадалки и пророческие сны? Что такое лунатик? Пацифист и бигамист — это одно и то же? А бывает литургия, и как это можно закопать факира? Почему раз говорят, что мал и не понимает, а раз, что верзила уже должен бы понимать? И мы говорим, беседуем о том и о сём, и ссоры взрослых не очень-то уж нас касаются, у нас свои важные дела. Один видел, другой прочел в книге или в газете, третий слышал по радио, на улице, от товарища. У каждого были какие-то происшествия, встречи, трудные минуты, и вот обмен мыслями. Наши беседы иногда клеятся, иногда нет. У нас нет ни председателя, ни повестки дня. Мы даже сами не знаем, наше научное общество научное или ненаучное. Ибо и малыш придет, послушает и как-то по-своему поймет. И не следует говорить «малыш», презрительное обращение задевает. Примечание. Или жизнь взрослых как приложение к жизни ребенка, или жизнь ребенка как приложение к жизни взрослых. Когда наступит минута искренности, и жизнь взрослых и детей составит равновесомый текст.